К счастью, помощь не заставила себя долго ждать. Душа старого генерала не вынесла звуков боевой трубы. Он вскочил со стула и, потрясая сухонькими кулаками в воздухе, провозгласил: «Пусть рука господа нашего покарает кровавых палачей!» Его голос сорвался на крик. «Поскорее подайте вина, мы обязаны сейчас же поднять тост. Будьте добры, рейнского рислинга!» Продублировала пожелание куда-то в сторону кухни госпожа председатель. Тем временем и очень кстати вынесли заметно задержавшееся второе блюдо, цельных карпов, жареных в сухарях. У стола засуетилась бабуля Митродотель с вышедшей на подмогу кухаркой. Виктор Александрович, как видно, презрев традиции, собственноручно разливал вино, а генерал, поворотясь к портрету последнего императора, перекрестился и громко зашептал: «Боже, царя храни!» Уже с третьей строфы, той, что царствуй на славу, к нему присоединились красивые, правильно поставленные голоса барышень, за ними принялись креститься и петь все, включая меня и кухарку. И странное дело, в процессе повторения короткого и до крайности простого, запоминающегося с первого раза текста гимна, на меня нахлынули воспоминания о шпалерке, да так, что я поднимал свой бокал с реальной слезой на глазах. Так клубный обед стал лучшей в моей жизни верноподданнической антрепризой. Куда там большому театру? Есть дьявольски костлявую пресноводную рыбу я более-менее научился в пути по советской Карелии, но то руками. Местные же без видимых усилий разбирали массивные тушки в своих тарелках за счет виртуозного владения вилкой и специальным ножом, более похожим на узкую лопаточку. Следовать их примеру и при этом поддерживать непринужденную светскую беседу, примерно как смсить за рулем, то есть рискованно и невкусно. Возможно, мои мучения оказались слишком очевидны для окружающих, либо же в толстом своде дворянских правил хорошего тона в явном виде прописан лимит на внимание к одной персоне, но более меня никто всерьез не расспрашивал. Разговор вильнул в сторону местечковых проблем, в частности, гастрольного концерта некой Плевицкой, чаще нежно и с придыханием называемой «Наш Курский Соловей». Обсуждение взволнованного вида господина Маннергейма во время исполнения хита всех времен и народов «Я тогда еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла» изрядно меня повеселила, впрочем, как и глубокое впечатление присутствующих от рыдания в голосе певицы на строчках типа «Замело тебя снегом, Россия», запуржила седою пургой. В процессе барышни необычайно растрогались, поэтому их сиятельство предложило подать десерт в карточной комнате, у пианино, под которой можно устроить обворожительное хоровое пение. Я уж было придумывал достойный повод сбежать от эдакого непотребства, но опять спас генерал, сославшись на необходимость быть на службе в банке как штык. Так что все прошло по-простому: черный чай да бисквитные пирожные с ломтиком арбуза, которые полагалось вкушать небольшим ножом и трехзубой вилочкой. А там и прощаться пришла пора, уж не чаял дожить до этого радостного момента. Разумеется, просто так меня не отпустили. Ольга Александровна настойчиво намекала не забывать и приходить в гости. «Сделайте одолжение, сударь, если не сегодня или завтра, то пренепременнейше на следующей неделе, в четверг, у нас будут дети и баронесса Майдель из общества друзей русских скаутов. Дамы напекут сладких булочек, ватрушек и тортов, все будут петь и музицировать, а еще мы все очень надеемся на рассказ о ваших приключениях, вне сомнений, он станет украшением вечера». Пришлось соглашаться и уверять во всяческих почтениях, мимикой и жестами выражать ликование как крайнюю степень радости по поводу скорой встречи с близкими по духу и разуму господами. Себя же успокаивать старой поговоркой: «Обещать не значит жениться». Вот смеху-то будет, если матерый скаут в моем лице окажется совершенно не в курсе детской символики, ритуалов, или того хуже, найдется общий знакомый с далеких и болотистых берегов реки Исить. Тем не менее, в суете клубной благоглупости нашлось светлое пятно. Уже в дверях гостеприимная бабуля Митродотель на прощание шепнула: «Милок, ты поищи в порту артель русских грузчиков. Пастернак — фамилия трудового агента, не ошибешься». Овощ или писатель, хотел подшутить я, но сдержался. Дай бог ей долгих лет. Перевести дух после обеденного стресса не вышло. Не успел я спуститься на улицу и дойти до угла, как меня догнал Виктор Александрович. «Могу ли я попросить вас об одолжении?» Начал он с места в карьер. «Разумеется, надеюсь, моя улыбка в тот момент не сильно походила на оскал. Понимаете ли, моя фамилия Ларионов. Капитан Ларионов, юнкером пошел в ледяной поход добровольческой армии Лавра Георгиевича. Из Финляндии меня официально выслали в прошлом году, так что я в Хельсинки, ГХМ, можно сказать, на нелегальном положении. Очень приятно». В ответ он уставился на меня как фанат. «Вот, на почитателя. Ингресс». К счастью, немая сцена обошлась без кинематографической экспрессии. Господин капитан лишь ударил себя по лбу кончиками пальцев. «Ах, простите, вы же наверняка не в курсе». «Скорее всего», — честно признался я. «Понятно, конечно, понятно, большевики постарались все скрыть. Они это умеют хорошо. Так вот», — с отчетливо ощутимой ноткой самодовольства зачастил Виктор Александрович. «Как раз за обедом я упомянул Бориса Коверду, который застрелил большевистского шакала Войкова. Но провидению было угодно распорядиться так, что именно в этот же самый день, 7 июня, я с парой помощников сумел забрался в Петербург и закидал бомбами Новицкого партийное собрание. Кучу партийных сволочей мы переранили, а верно и убили кого-нибудь. Что-то было такое, да. В газетах писали про взрывы, некоторые сокамерники опасались ужесточения приговоров. Вроде как все остались живы, но ничего конкретного и точного, тем более фамилий, вспомнил я, попутно пытаясь понять логику фактического признания в терроризме. К счастью, господин Ларионов, отбросив хваленую дворянскую сдержанность, сумел быстро завершить свою мысль. «Вот прямо сию минуту мне пришла в голову потрясающая идея, никак не могу вытерпеть и дня, чтобы не обсудить ее с учетом вашего опыта. Что если с группой хороших бойцов добраться до советского концлагеря, перебить охрану и увести сотню, а то и больше, наших друзей и соратников? Прошу, нет, даже умоляю, поскорее расскажите мне все подробности своей истории». Пазл в моей голове наконец-то собрался, и я едва не крикнул радостное: «Ура! Наконец-то передо мной тот человек, который сможет относительно безопасно привести на чердак, к тайнику с телефоном, и даже вывести обратно. Более того, он сам или стоящие за ним серьезные господа белоэмигранты вполне способны реализовать заложенный в смартфоне потенциал знаний о будущем. Только далеко не радужные воспоминания о клубном обеде позволили хотя бы отчасти сдержать первый порыв. С преогромным удовольствием. А то кроме финских следователей меня и слушать никто не хотел. Следующие несколько часов мы неспешно прогуливались по расхлестанной бесконечной стройкой брусчатки набережной, мимо убогих, забитых галантерей ловчонок времен Густава Васса. По асфальту, вдоль ювелирки, блестящей сквозь фешенебельные витрины, промеж полушарий зонтиков летних кафешек, гордящихся видом на чуть виднеющийся вдали Свяборг. По затейливой дорожке в зелени Брунспарка, а потом по грязному, покрытому пятнами выжженной травы песку пляжа, ближе к купальщикам в панамах с цветочками и странных платьях. Затем разворачивались обратно, к суете и воне торгового порта, рядам плотно припаркованных мотопарусных шаланд. Кораблями называть подобные каботажные недомерки не мог даже профан в морском деле типа меня. Разумеется, я скрыл все, что хоть как-то касалось будущего. Но в остальном повествовании от момента ареста до встречи финских пограничников вышло исключительно подробным. И надо сказать, Виктор Александрович не только внимательнейшим образом вникал в мельчайшие нюансы по части снаряжения, подножного корма, маршрута и сил охранителей, но скоро купил в удачно подвернувшемся магазинчике блокнот с карандашом, после чего принялся конспектировать, не скрывая восторга перед уральскими скаутами в общем и моем вкладе в белое дело в частности. Въедливость скоро принесла неожиданный результат. Можно ли поинтересоваться, откуда появился топор? С эдакой нарочитой небрежностью поинтересовался господин капитан. В перечне исходных вещей сей важный инструмент не значится, он не преминул ткнуть пальцем в неровные строчки своих записей. В данную часть вкралась ошибка, или же потом вам удалось его купить или найти. Черт возьми, какой дурацкий прокол. Двойное убийство, пусть даже из эков-чекистов, я от греха подальше утаил даже от финнов. Нерешительно начал я, как бы вспоминая, и вдруг понял. Второй-третий наводящий вопрос, и ложь непременно выползет из-под правды, раздавив в мелкую труху хрупкое доверие, а с ним все мои надежды на сотрудничество. Пришлось выложить все как было. Не хотел, но внезапно вышел один против двоих. Эту часть Одиссея мой собеседник выслушал с особым удовольствием и, устремив взгляд к горизонту, ответил неожиданным четверостишием, которое можно было понять как изощренную эпитафию. «И гнев твой, клокочущий знойный, на трупные души пролей, а Боже, они недостойны, ни нашей любви, ни твоей». Когда Виктор Александрович обернулся ко мне, в его глазах блистали огни заходящего солнца. Как этого мало за наших друзей, многие тысячи которых встали к стенке под дуло чекистских ружей. Но как это много, ваш побег есть настоящий подвиг. Мне всего лишь хотелось спасти свою жизнь, скромно возразил я. Еще не хватало по пустому поводу повиснуть на знамени антибольшевистской борьбы. Неужели побеги с Соловков на самом деле так редки, что каждый имеет смысл обсуждать? Или я чего-то не понимаю? Но господин Ларионов уже подал руку для пожатия. Вы сделали больше, чем многие наши офицеры. Позвольте обращаться на «ты». Рад знакомству, Виктор. Автоматически ответил я, если не затруднит. Алексей, а как бы ты сам напал на Кемперпункт? Но погоди, погоди, не пора ли нам перекусить? Жизнь-то налаживается. Стоило отказаться от идиотского политеса, так сразу появилась на удивление правильная идея. Решительно поддерживаю. С чертовой рыбы у меня все кишки слиплись. Так Петров пост же. Рассмеялся моей культурной дикости Виктор. У графини в клубе поставлено строго, не то что в ресторанах. Пойдем в Белевые. Под хорошую закуску думать проще. Вот всем хорош бравый капитан, но нет у меня ни малейшего желания играть с чекистами в свинцовые ляпки на карельских болотах. Однако дать решительный отказ после стольких комплиментов как-то неудобно и, вообще, кто как не он доведет меня до тайника с телефоном в целости и сохранности. Таким образом, мне нужна идея, во-первых, привлекательная и масштабная, во-вторых, требующая предварительной разведки на месте. Должны же остаться в знаменитой Белой гвардии хоть какие-то доверенные кадры, способные перемещаться легально по Карелии. Ну или на худой конец, пусть делают себе документы, неотличимые от натуральных по вкусу, цвету и запаху, да ищут приключения на свои задницы. Только сперва мне, любимому, окошечко в Петербург и обратно организуют, с их-то опытом ничего не стоит, какая разница, одним нелегалом больше, одним меньше. Будь дорога до заведения раза в три длиннее, моей фантазии хватило бы на десяток прожектов, но пришлось ограничиться планом А. Красивый вид оказался совсем рядом, между православным храмом и флотскими казармами, только перейти по мостику с расположенной у главного причала рыночной площади на стремительно набирающий респектабельность островок Скотудинь. К моему немалому удивлению, под изящной франкоязычной вывеской скрывался классический русский ресторан. Не особенно бедствующий капитан заказал грибной суп и бифстроганов из оленины под брусничным соусом, добавив, в том числе в расчете на меня, чайник специального чая, на деле, контрабандного, но совсем не дурного бренди. Я же не смог устоять против густой солянки на дюжине сортов копченого мяса и подозрительно дешевых блинов с черной икрой. После утоления первого, самого злого голода и пары рюмочек чая пришло время для обсуждения самых реальных планов по свержению советской власти на территории 1/6 суши. Полагаю, осуществить твою идею вполне реально, неспешно начал я. Денег потребуются сущие копейки. Взять один, а лучше два гражданских самолета-транспортника, из тех, что могут садиться на воду. Глухих озер в тех краях сильно больше, чем нужно, выбирай на любой вкус. От Финляндии час лета, ПВО нет как класса. Ничего не стоит намалевать фиковые звезды на крыльях, да завести поближе к кемперпункту человек 20 бойцов с Томпсонами и гранатами. Далее, две пары командос расходятся по железке на север и юг, километров на 10 от Кеми, и валит столбы связи как в сторону Петербурга, так и Мурманска. Желательно заодно взорвать мосты, переполох выйдет больше, и подкрепление не перебросит. В это время основная группа нападет на лагерную охрану. Уверен, если обеспечить хоть минимальную внезапность, проблем не будет, тем более каждый убитый чекист, винтовка и патроны для наших друзей из каторжан, среди которых сотни боевых офицеров. «Серьезный подход», — произнес с каким-то странным подтекстом Ларионов, но я не стал ждать неизбежной критики. После захвата концлагеря нужно быстро организовываться и отступить на запад по заранее намеченному маршруту. Вдоль Кеми есть хорошие дороги. Самолетами производить заброс оружия, боеприпасов, высококалорийных пайков и эвакуацию больных. Процесс скоординировать через мобилы мобильной радиостанции. Уверен, это будет намного проще, чем делить со шпаной имеющиеся в лагере запасы еды. Сотни отчаянных офицеров в строю можно не бояться застав, а значит, идти на запад дерзко, реквизируя продовольствие и гужевой транспорт. 2-3 сотни километров, максимум неделя, пограничники просто-напросто не успеют собрать для заслона недостаточных сил, ни артиллерии. Масштабно, черт возьми, как масштабно и сильно. Он что, всерьез? Опешил я. Конечно, для такой операции потребуется разведка и тренировки. Но, вот только деньги, ГХМ. Все же перебил меня Виктор. Дальше меня ждала длинная, полная экспрессии и злого мата лекция на тему, что иммиграция смогла и не смогла. Если изложить ее кратко, выходило примерно следующее. В окончательную потерю России эмигранты тупо не верили, а посему и платить за возвращение не собирались. Вот так просто и наотрез. Даже спустя целое десятилетие большинство общалось исключительно в среде соотечественников и надеялось вернуться домой вот-вот, не в этом году, так наверняка следующей весной. Более того, сохранились и приумножились партии старой Госдумы. Все эти лево-право крестьянские кадеты, эсеры, НСы и прочие меньшевики сбивались в стаи и свирепо собачились промеж собой, навешивая друг на друга грехи разложения, бездействия и прожигания последних крох из спонсорских бюджетов, без того куцых, как заячий хвост. Как вишенка на торте сюрреализма, каждый политик абсолютно искренне считал, что за ним стоят реальные избиратели из России. Русскоязычная пресса усердно поддерживали сонм лубочных заблуждений, хотя, надо отдать должное, скорее не корысти ради, а патриотизма для. Собственно, странности эмигрантского газетно-журнального контента успели удивить меня чуть раньше, теперь же из объяснений Ларионовой я сумел постичь логику происходящего. Ведь, в сущности, кто такие большевики? Да всего лишь установившие военную диктатуру мятежники, оседлавшие выгодную пролетарскую идеологию. Понятно, злее и страшнее врагов для закоренелых корниловцев типа Виктора не сыскать на всем белом свете, но чем же они отличаются в глазах обывателя, смотрящего на мир из-за маленького кофешантанного столика на террасе Дубор-де-Эльяу? Пусть в новой России резкие декреты и расстрелы, пусть новое правительство, пусть на высоких постах неизвестные люди, но что потом? Военный коммунизм отменен, на улицы вернулись городовые и дворники, за ними пришел порядок. Управляют страной суть старые царские чиновники. В армии, прежние офицеры, хоть из младших, зато обидно быстро выросшие в званиях. Кто-то вообще, назло однокашникам, ловко скользнул из Ясаулов в командармы. Разве что в Коминтерне кучка жидов истерит на предмет мировой революции, но мало ли идиотов в нынешнее безумное время. Не лучше ли посмотреть на историю, вот хотя бы близкую по духу, то есть французскую. Там революционеры резвились с экспроприациями и гильотинами ровно 10 лет. Но что потом? Тихий, едва заметный переворот, и всего через 5 лет Наполеон назначил себя в императоры, а его соратники, включая самого непримиримого, меченого татуировкой «Смерть королям», получили титулы, дворцы, а то и короны. Репрессии утихли, без всякой войны вернулись в свои дома и усадьбы инженеры, писатели, помещики и опальные политики. В то же время крестьяне и рабочие как работали при Людовиках, так и работают до сих пор, при Третьей Республике. Никому не мешает жить совершенно официальный, но насквозь лживый довесок в виде знаменитого «Либерт», «Галит», «Фратернит». Почему в России должно быть по-другому? Как раз и 10 лет прошло, самое время прикидывать, какую именно из оставшихся великих княжон принуждать замуж за нового тирана, ведь династии императоров-коммунистов нужен респектабельный вид. И никто не хочет задуматься, что ровно через четверть века после взятия Бастилии у Бонапарта случилось Ватерлоо. Разумеется, поза все само собой образуется, нравится далеко не каждому. Есть исключения, например, господа поинтеллигентнее и победнее, из тех, у кого не оказалось под ниццей бабушкиной виллы, дядюшкиного заводика в Мюнхене или на худой конец фамильной усадьбы под Вильно. Они давно задумываются, не пришло ли светлое будущее уже. То есть, не пора ли вытаскивать из-под матраса отложенные на черный день франки, кроны и марки, отряхивать пыль с саквояжа, упихивать в него теплые подштанники да покупать билет в первый класс до Петербурга, привыкать жить под коммунистами. Ведь по слухам в России все, как было, только хуже, то есть они уже не кусаются, а если шалят и воруют, то в меру, не шибче аристократов прогнившего романовского гнезда. С подобной позицией крайне тяжело спорить без послезнания. Ведь сам товарищ Троцкий с высокой трибуны прямо провозгласил: «Сменовеховцы подошли не к коммунизму, а к советской власти через ворота патриотизма». Как там говорится у классика: «Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад». Искренне желаю поверившему смене вех Михаилу Федоровичу с Кемской пересылки выжить, и также искренне, не дожить до 37-го. Не думаю, что хоть кто-то из возвращенцев сумел перевалить через эту роковую годину иначе как чудом. А еще обидно, что для очернения виновных лишь в доверчивости людей Ларионов не пожалел грязи, хотя спорить с ним я не стал. Уж слишком забавными оказались метания стоящего на агрессивной позиции. Не забудем, не простим капитана между успевшим набить мне оскомину принципом непредрешения и фактическим содержанием многочисленных съездов, союзов и обществ, существующих преимущественно на деньги монархистов. Хотя практическая разница невелика, и те, и другие, по словам Виктора, тщательно готовятся сражаться за Россию, до свободы, до конца. На этом фоне всплыли и другие интересные факты. Оказывается, в изгнании не только существует император всероссийский, некий Кирилл I, но и его маленькая персональная армия в 15 тысяч человек. И этого мало, горячо разрекламированный Виктором РОВС, то есть Российский общевоинский союз, имеет до сотни тысяч зарегистрированных членов, обязавшихся как только так сразу встать под триколор знамен и выступить в поход на большевиков. К этому надо добавить десятки восстановленных за границей военных училищ и кадетских корпусов, сотнями и тысячами выпускающими каждый год, соответственно, юнкеров и кадетов, отчаянных парней, готовых без лишних сантиментов убивать и умирать за единую Россию. Но где, черт возьми, все эти люди? Наконец, не выдержал я. С таким бюджетом и кадровым резервом можно не только на кемперпункт идти, а купить в какой-нибудь Бразилии списанные эсминецы на Соловки замахнуться, а то и на Мурманск. Там, говорят, у советских пограничников на плаву ничего, кроме мотоботов, не осталось. Так можно не сотню, а десяток тысяч людей от смерти избавить. Мне на предыдущую операцию из Фонда спасения России выделили только 5000 франков, после небольшой заминки признался Ларионов. $300. Пересчитал я в более понятную валюту. А документы? Оружие? Боеприпасы и снаряжение. Это на все. Да они что, издеваются? Я не сдержал презрительной гримасы. Вас же трое было. Задача с учетом полевых тренировок минимум месяца на два. При этом нужно не только хорошо питаться, но и подготовить специальную экипировку, испытать гранаты, мины, освежить стрелковую подготовку. Для выполнения святого долга не требуются деньги. Резко вспылил в ответ капитан. Прошу простить, сдал я на всякий случай назад. Невольно примерил ситуацию на себя. Один в чужой стране, без друзей и знакомств, револьвер и тот могу добыть лишь через труп местного полицейского. Уверен, первый же вечер в клубе все изменит, не стал форсировать тему Ларионов. Но я отчетливо видел, обида и недоумение не покинули собеседника. Хотя на самом деле расстраиваться стоило бы мне, организация, с помощью которой я, было, понадеялся вернуть смартфон, а затем спасти Россию от череды репрессий и ужасов войны, повела себя как минимум непрофессионально. Мелькнула догадка. Должно быть, у капитана своих денег куры не клюют, вот и не потребовал больше. Как-то бы его расспросить поаккуратнее, не выказывая себя шпионом. Кстати, давно мечтаю разузнать подробности вашего дела в Петербурге. Ох, ну, конечно же. Наконец-то лицо капитана украсила довольная улыбка. Да он же ждал подобного вопроса, ей-ей, давно похвастаться хотел. Выходит, я совершенно напрасно опасался проявлять лишний интерес к его военной тайне. В ту ночь мы перешли черту жизни и смерти, начал Виктор без всякой раскачки, граница на перешейке проходит по речке Сестра, она не глубокая, но быстрая и холодная, с неровным, устланным острыми и скользкими камнями дном, да ты сам же знаешь, каково оно в наших местах. Нам было жутко и в то же время как-то смешно при мысли о том, что еще вчера мы ходили по улицам европейского города и ездили в такси, а сейчас крадемся по лесным дебрям, как майнридовские охотники за черепами, сиуксы или гуроны. В несомненном таланте Ларионова как рассказчика я уже имел возможность убедиться. Но тут он перекладывал действия в слова явно не в первый и даже не второй раз, поэтому картины происходящего разворачивались передо мной в деталях, как живые. Не прошло и десятка минут, как от ужаса и непонимания у меня буквально начали шевелиться волосы. Вроде бы к услугам господ белогвардейцев имелись все возможности. Реальный боевой опыт, причем как личный, так и соратников-однополчан, доступны консультации советских перебежчиков, финских охотников, скаутов и пограничников. К его услугам многочисленные магазины и мастерские, где несложно купить, подогнать, изготовить буквально все, что пожелает душа. Однако в рейд эти ламеры пошли без всяких документов. Ну ладно, не получилось сделать качественную подделку, способную выдержать беглую проверку чекистами. Странно для такой солидной структуры, как РОВС, но пусть, бывает. Однако неужели так сложно для колхозников и постовых дуболомов соорудить полдюжины справок, заверив их придуманными печатями артели балалайчников маркшейдеров с Вышнего Волочка? Случайный недосмотр. Да как бы не так. Подобный уровень прослеживается буквально во всем. Проработка путей отхода. Справились блестяще. Если что не так, стреляем да бежим. Питание. Как у девочек на пикнике. Захватили немного бутербродов и шоколадку. Средства против собак. Надеялись на проводника. Компас. Взял один, но потерял в первый день. Пришлось для обратной дороги покупать новый в Ленинграде. Взаимопомощь. Действия в команде. Переходили по скользкому бревну. Дима упал. Хорошо, что в тину, а не на камни. Единообразное, мощное оружие. Куда уж без него. Маузер, наган и парабеллум. Дисциплина. Нет, не слышали. На привале Сергей играл с револьвером и случайно спустил курок, но повезло, патрон оказался испорченным. Плакать тут или смеяться. Подготовка места и времени теракта восхитительна. Добрались до Ленинграда и принялись читать газетную тумбу на предмет подходящего сборища коммунистов. Зачем? Советская пресса в Хельсинки при наличии денег и времени вполне доступна. Город на Неве участникам перформанса знаком с пеленок, Большевики еще ничего не успели в нем перестроить. Почему не наметить заранее полдюжины целей и ударить сразу, с колес, каждому по своей? Нет, господам эмигрантам больше по душе кормить комаров на острове в болоте и чуть не неделю таскаться на пригородном поезде в туда и обратно. В три сытые капиталистические ряхи слоняться по улицам с оружием без документов, толкаться в трамвае, как будто в три эсрии запретили извозчиков, покупать еду, спиртной от страха, да еще вполне закономерно встретить старого школьного приятеля, а ныне, бравого красного командира. Самое важное, у меня не вызывает ни малейшего понимания и симпатии их цель. Надо же догадаться ударить в муниципальное заседание по вопросу о снижении цен. Хорошо, хоть придурки не убили никого. Простых парней и девчонок с верой в светлое будущее и партбилетом в кармане у генсека много. Неужели так сложно понять? Если хочешь справедливости и реального эффекта, кидай бомбы в секретарей ЦК, благо обком ВКП, Б, покуда в подполье не ушел. Обычные-то люди в чем провинились? Что в сухом остатке? Непрерывный аттракцион слабоумия и отвага. Немыслимые, выходящие за рамки здравого смысла везения или талантливая подстава ГПУ. Да какая к черту разница? На два, нет, на три порядка безопаснее идти в Петербург одному, чем воспользоваться помощью господина капитана. Именно господина, рассматривать как друга и будущего партнера-авантюриста-любителя я более не в состоянии. Между тем мое ошеломленное молчание господин Ларионов истолковал несколько по-своему. Точнее сказать, начал настойчиво вербовать меня в ряды РОВС, расписывая в самых ярких красках силу и мощь главной антибольшевистской силы мира, удивительным образом не заслужившей внятных упоминаний в учебниках истории 21 века. Мне же, не иначе как с выпитого бренди, представился огромный полутемный зал, полный запаха плесени и пыли. На стенах портреты. Николай II, толпа его ближайших сановных родственников, сполна нагруженных орденами и регалиями. Чуть в стороне революционеры Колчак, Корнилов и новоприставленный Врангель. Под ними благообразные, много лет назад посидевшие господа в раззолоченных эполетах перекладывают на столах толстые подшивки советских газет. Чуть в стороне клерки с погонами попроще строчат записки, диктуют что-то пожилым машинисткам с высокими сложными прическами. Кудрявые курьеры в казачьих шароварах то и дело хватают заляпанные жирными коричневыми кляксами сургуча пакеты в желтой навощенной бумаге и убегают с ними прочь. Белогвардейский штаб ведет на последний и решительный бой с советами свои многочисленные армии. В попытке сдержать, если не улыбку, то хотя бы смех, я грубовато прервал собеседника. Вы всерьез считаете, что большевики, суть банда воров и убийц, захватившая власть каким-то невероятным божеским попущением? Именно. Разве не так? Недоуменно посмотрел на меня Виктор Александрович. В том-то и дело, что это величайшее заблуждение, заявил я с опломбом послезнания и передуманного в лагере. До полноте. Сейчас попробую объяснить, отмахнулся я. Основная проблема в том, что большевики, прежде всего, религиозная секта. Посмотри сам, у них имеются все привычные атрибуты. Капитал, священная книга, мумия у кремлевской стены, святые мощи, портреты вождей и героев, иконы пророков, комиссары в армии, капелланы, партичейки, церкви, только вместо папа Парторг, а за дьяка Профорг. Так кто появится в любой приличной религии после удачного теракта? Я думал, мне придется давать на этот вопрос ответ самому, но или Ларионов изощренный полемист и логик, или моя идея, мягко говоря, не нова, и подобное уже не раз обсуждалось среди эмигрантов. Поэтому мой собеседник ответил без малейшей запинки. Мучеников у них все равно в избытке. Ну и на кой черт еще добавлять? Ни слова в ответ, зато на щеках господина капитана выступили желваки. Но на этот раз я не стал обходить острые углы. Конклав и иерархов в Кремле не боится жертв даже из своего круга. Они верят в коммунизм и совсем не трусы. Им нужны, понимаешь, очень нужны новые мученики. Желательно невинные, но при монополии на пропаганду пойдут любые. Раздуть из мухи слона не так и трудно. Знаешь анекдот про газеты и Наполеона? Нет. Если бы у Бонапарта была правда и известие, никто бы во Франции не узнал про Ватерлоо. И это абсолютная правда. А ты что предлагаешь? Процедил в ответ Виктор Александрович. Очевидно, спокойный тон дался ему с немалым трудом. Если коммунистический прозелитизм дает советам миллионы бескорыстных сторонников в более-менее свободной в Европе, только представь на минутку, что останется в головах большинства совграждан после каждодневного брейнвашинг. Неостановимый поток специально подготовленных новостей и лозунгов на улице, дома, у станка и Кульмана – страшное же дело, а здравый рассудок – понятие не статистическое. Большевики всегда не дураки были по части списать собственные ошибки на врагов. Быстро подсуетились с лозунгом об усилении классовой борьбы по мере построения социализма. Прекрасно помню еще считанных в камере шпалерки газет, как сломается от непомерной нагрузки станок. Стэнли Балдуин подкупил директора. Прорвало канализацию, в местном ЖКХ агенты Гастонадумерга. А уж если на новой дороге глина асфальт вспучила, то никак без личного участия Калвина Кулиджа не обошлось. Разве после такого удивительно, что трудящиеся массы совершенно искренне требуют от чекистов массово расстреливать продавшуюся буржуям контру? Очередной вал арестов невиновных и расправ над непричастными не за горами, что характерно, при полной поддержке населения. А вы, таким своим террором, его только приближаете. Тире, воусовис. Пунир нон сиулимен лестрат рес, маис лес индифренцем ме. Господин капитан в ответ на мой спич неожиданно разразился странной французской фразой о наказании врагов и равнодушных. И хорошо, и прекрасно. Нет, людей, разумеется, нам жалко, но что как не красный террор сможет поднять в Савдепии широкую волну восстаний, а то и мятеж в столице. Ну и чем же он лучше семена чекиста? Горько усмехнулся я про себя, но вслух приоткрыл очередной козырь послезнания. Не будет там ничего серьезного, всю горячую кровь большевики уже сцедили. Крестьяне разве побунтуют малость при коллективизации? Да что проку? У бойцов и младших командиров непобедимая и легендарная политическая, а вернее религиозная учеба по два раза в день. Они тезисы съездов партии знают лучше, чем поп-молитвы. Сам же понимаешь, как легко сворачивать мозги неискушенным парням из деревни, пока страна в кольце алчных врагов, и для любого сомневающегося есть железобетонный довод. Если не большевики, то кто? Нет, тут вашей РОВС ничего не светит, уверенно подвел я итог. Знаешь, 2 года назад я бы тебя вызвал на дуэль, или разбил морду, что куда как вернее. В голосе Ларионова явно слышалось снисхождение более старшего и опытного товарища. Сейчас же, но это же факты. Понимаешь ли, подобные аргументы я слышу от многих, увы, слишком многих, и слишком давно. Вот, чушь, полная, абсолютная, отвратительная чушь, мерзкое оправдание для капитулянтов. Ларионов принялся швырять слова мне в лицо как плевки. Ты вырвался из ада? Так оглядись на свободе, посмотри, ведь идейных большевичков, поработителей нашей родины, ничтожная горсточка. Да за 10 лет они себя показали так, что им не верят ни рабочие, ни крестьяне, ни свои же партийцы. Вся Россия открыто смеется над их лживыми жидовскими речами. Народ давно бы скинули весь кагал к чертям собачьим, да только новой смуты боятся. Тут наш террор против партийных активистов беспроигрышная штука, кого подтолкнем, кого запугаем, и все повалится сверху донизу. Интересно, он на самом деле живет в параллельной ментальной вселенной или намеренно мошенничает с действительностью? Двое мыслей в политике, морали или истории обязательно для желающих править, в трудное время не грех дотянуть 2×2=5, но тут-то уже явные 10. На мгновение я ощутил себя одиноким призраком, который возвещает правду, которой никто никогда не расслышит. Тем не менее, решился на последнюю попытку, если что, еще посмотрим, кто окажется сильнее на кулаках. Ты же искренне желаешь блага для России, клянусь честью, клянусь. Мне невольно пришлось поддержать детсадовский пафос. Кардинально не решив вопрос с массовой пропагандой, мы не добьемся ничего и никогда. Советские люди будут жить в бараках, на скудных пайках, работать от заката до рассвета, но проклинать белогвардейцев и славить коммунистов. Это тебе любой психолог подтвердит. Поэтому для уничтожения большевизма в первую очередь необходим не террор, а мощные радиостанции на границах. И газеты, разумеется, но их доставлять вглубь страны придется с попутным ветром, какими-нибудь воздушными шарами. Кстати, это совсем недорого, не сразу, но подействует наверняка. Тут Виктор Александрович не выдержал и с криком вскочил из-за стола. И ты, совсем как сменовеховец-перерожденец, тоже надеешься перевоспитать большевиков. Думаешь, они почитают глупые газетки и за ум возьмутся, к родным очагам нас пустят, сызнова созовут учредительное собрание. Да никогда, запомни, никогда в жизни. О, какая немыслимая, безграничная дурость, о, моя Россия! Что они с тобой сделали?